Акт 4. Комната второй картины. Явление 1. Потапыч становится у притолоки и держится за голову. Василиса Перегриновна входит тихо. Василиса Перегриновна. Со вчерашнего должно быть, друг мой. Потапыч. Чего-с? Василиса Перегриновна. Голова-то болит. Потапыч. Вы что ли мне денег-то давали? Василиса Перегриновна. На что другое у вас нет, а на это найдете. Потапыч. Ну так, стало быть, и не ваше дело. Василиса Перегриновна. Конечно, Потапыч, ты старый человек, отчего тебе и не выпить иногда? Потапыч. Само собой, чай трудимся. Василиса Перегриновна. Так, так, Потапыч. Потапыч. Уж нам выговоры-то от вас надоели. Василиса Перегриновна. Добра вам желаю, Потапыч. Потапыч. Да уж не надо. Молчание. Да вы барыню вот расстроиваете. Чем бы за нас словечко замолвить, когда она в веселом духе, а вы нарочно дурного часу ищете, чтоб на нас нажаловаться. Василиса Перегриновна. И что ты, Потапыч, сохрани меня Бог. Потапыч. Да уж что, как не божитесь, я вас знаю. Вот хоть бы теперь... «Вы зачем идете к барыне?» Василиса Перегриновна. «С добрым утром поздравить благодетельницу!» Потапыч. «А вы не ходите лучше!» Василиса Перегриновна. «А что?» Потапыч. «Должно быть, левой ногой с постели встала. На свет не глядит!» Василиса Перегриновна потирает руки от удовольствия. «Вот уж я и вижу, что вы рады. Вас так и подмывает сдьяволить что-нибудь. Тьфу!» «Прости, господи! Уж такой характер!» Василиса Перегриновна. «Обидные ты мне, Потапыч, слова говоришь. До самого до сердца обидные. Когда я про тебя что-нибудь барыне говорила?» Потапыч. «А не про меня, так про другого, про кого-нибудь!» Василиса Перегриновна. «А уж это мое дело!» Потапыч. «И все ведь это в вас ехидство действует!» Василиса Перегриновна. «Не ехидство, не ехидство, мой друг. Ошибаешься ты. Я такую обиду над собой видела, что на свете жить нельзя после этого. Умирать буду, не забуду». Уланбекова входит, Потапыч уходит.